все, что блестит. Глава 5, часть 2. Мимик в деталях описал события прошлого вечера, начиная с ритуала и заканчивая тем, когда он получил навык табу. Физи изо всех сил старалась быть предельно внимательной, но становилось очевидно, что ей было тяжело даже просто смотреть в сторону Бокси. Да и сам Мимик от ее взгляда ничего приятного не испытывал. «Да, теперь я, кажется, понимаю, что случилось», — сказала коротышка, стараясь не смотреть на Мимика. «Превращение чего-либо в драгоценный металл, такой как золото или серебро, идет вразрез с волей Горофа. Будучи богом земли, покровителем ремесленников и творцов, он прежде всего ценит настойчивость и упорную работу. Другими словами, создание на пустом месте чего-то вроде драгоценных ископаемых, да и к тому же ради собственной выгоды, действительно может быть одной из немногих причин, заставляющих этого бога пускать пар из ушей». Она с отвращением взглянула на Мимика, после чего снова отвела взгляд. «Кроме того, невозможно случайно получить табу. Ведь когда ты это совершал, то прекрасно знал, что кости превратятся в золото». «Но я не знал, что Горофу это не понравится». «Незнание не освобождает от ответственности». «А как же Рукастая? Он никак не отреагировал, когда Рукастая превратилась в золотой скелет. Разве это не странно?» «Однако она демон. Я хочу сказать, что после того, как ты заставил выпить ее содержимое кубка, разве ее скелет остался с тобой?» «Ладно, я понял. Послушай, мне нужна твоя помощь, чтобы сейчас же избавиться от этого навыка. Это возможно, верно?» «Все зависит от того, какое у тебя значение веры. Я имею в виду минусовое значение». -2. «Так, это хорошо. До тех пор, пока значение не выйдет за рамки -10, это относительно легко исправить. Давай-ка проясним. Ты искренне сожалеешь о том, что ты совершил, верно?» «Типа того. В основном из-за навыка табу, хотя...» «Ну, этого должно быть достаточно. Итак, иди сюда и не шевелись. Понял?» «Хорошо». Гном наклонилась и положила руки на боксе. Хотя мелкое подрагивание в пальцах ясно говорило о том, что она с трудом удерживала себя в руках. Затем Физзи закрыла глаза и заговорила мягким голосом. «О, милостивые боги, вот заблудшее дитя, проигнорировавшее вашу волю. Он отважился на грех из-за невежества и любопытства, невольно нарушив ваши самые священные устои. Он выразил желание покаяться как в разуме, так и в теле, и торжественно клянется отныне строго соблюдать вашу волю. Ваша слуга умоляет вас, простите эту заблудшую душу за ее нечестивые поступки». Мягкое белое сияние вытекло из тела гнома, пробежало по ее рукам и влилось в псевдодеревянный псевдосундук. «Отпущение грехов!» «Благочестивый слуга богов освободил вас от ваших тяжких грехов. Выполнено специальное действие. Вера +5. Перерасчет данных. Навык табу больше недоступен. Подвиг выполнен. Вы открыли новый перк «Искатель искупления». Перк «Богохульный герой» был удален, так как вы больше не отвечаете требуемым условиям». Галим издала тяжелый вздох и открыла глаза. Ее обычно улыбающееся выражение дополнила легкая бледность. «Готово», — заявила она. Бокси быстро проверил свой статус. На всякий случай. И с облегчением обнаружил, что все невкусные вещи исчезли, а его атрибут веры изменился с -2 до +3. «Ничего себе! Это было легко!» — удивился он. Эта короткая церемония оказалась намного удобнее и практичнее, чем получение профессии паладина от Физи. Что касается Искателя Искупления, то перк не имел абсолютно никакого эффекта и просто служил медалькой для тех, кто повернулся спиной к табу. Честно говоря, Бокси так и хотел. Он быстро понял, что иногда от перков больше проблем, чем пользы. «Спасибо, Физзи!» — сказал он в приподнятом настроении. «В следующий раз я также буду рассчитывать на тебя». «А нет! Нет-нет-нет-нет!» — поспешно закричала Физзи, размахивая руками. «Даже не думай об использовании нечестивого богатства снова. Отпущение грехов — это не заклинание, которое можно легкомысленно использовать. Каждый раз оно уменьшает мой собственный атрибут веры. Не говоря уже о том, что на каждом грешнике оно срабатывает только 2-3 раза. Хм. А прощение, как оказалось, очень ограниченный ресурс. Ясно. Тогда ничего не поделаешь. Переполненный сожалением монстр убрал проклятый кубок, который он держал в своем хранилище, куда подальше, отказавшись от его использования в дальнейшем будущем. «А как насчет того парня, кости которого я уже превратил?» — спросил он мгновением позже. «Если честно, то я не уверена. Попытка получить прибыль от золотых костей может вылиться в еще одно нарушение табу». «Я не собираюсь их продавать. Я просто хочу добавить скелет в свою коллекцию». «Тогда... мне придется поспрашивать ребят в гильдии, так что не делай ничего опрометчивого сейчас. Ладно?» «Хорошо. Погоди, гильдия? Ты куда-то вступила?» «Да, молотый Хоркинсафта. Многие члены в этой гильдии ремесленников поклоняются Горофу, поэтому есть шанс, что некоторые из них могут что-то знать». «И у тебя не возникло проблем со вступлением?» «Вовсе нет. Раньше они никогда не видели Артлайт-изобретателя, поэтому они действительно заинтересовались в моих работах. Кроме того, там в основном состоят гномы и дварфы, поэтому мое мифриловое тело делает меня довольно популярной». Бокси проникся некой симпатией к этим коротышкам. Сияние от тела Физзи поистине захватывало дух, поэтому монстру была понятна их реакция. Кроме того, разве дварфы не имели привычку наслаждаться блестящими вещами, почти так же, как это делал Бокси? Возможно, было бы неплохо позже познакомиться с ними поближе. В основном, конечно, это намерение руководствовалось желанием Бокси увидеть их блестящие вещи и дальнейшей сменой владельцев. Как правило, принудительной. Монеты, драгоценные камни и прочее в таком же духе — это очень хорошо. Но на самом деле он не откажется и от статуэток и декоративных доспехов. В конце концов, разнообразие придает жизни красок. Когда время кризиса прошло, монстр вернулся в подземелье, прямо в комнату с ядром, захватив с собой Физзи. Амброзия терпеливо ждала возвращения Бокси, забавляясь с Миником. Теперь, когда все срочные дела были решены, она представила Физзи подготовленный ею заранее браслет, который был любезно принят мифриловой гномихой. Тотчас же, когда Физзи надела на свое правое запястье браслет, выражение дриады заметно расслабилось, словно с ее плеч свалилась огромная ноша. Как и ожидалось, Амброзия чувствовала себя немного неловко, когда по подземелью бродил оккупант, даже если он был слугой милорда. Что ж, вот и настал, наконец, долгожданный момент, которого Мимик без преуменьшения ждал вот уже почти половину своей жизни. Пришло время получить третьего фамильяра. 1-800-73-55-96-87-76-85. «Здравствуйте. Вы попали к демону и мы». Последовали уже знакомые Бокси слова. С другой стороны, этот гладкий, шелковистый, почти приторный голос Мимик слышал впервые. «Меня зовут Джанет, и я буду вашим консультантом на сегодня». Что ж, ясно. Это определенно не тот, кого он ожидал услышать. «Алло?» — спросила Джанет, не понимая причину внезапно возникшего молчания. «Где Карл?» «Извините, сэр, но... Ой, ой, о мой бог, это Бокси?» «Да». «Сам Бокси Тимонин Вуд?» «Да». «Ух ты, вау, это так круто! Я твоя большая поклонница!» «Да ладно». «Ага, мне понравилось все, что ты сделал, хотя мой самый любимый момент — это когда ты раскрошил короля Нефрита. У него ж типа даже шанса не было, чтобы похвастаться. Ты сразу превратил его в каменную труху. Это было потрясающе! Черт, девчонки никогда не поверят, что я говорила с самим героем Хаоса». «Итак, где Карл?» — спросил Бокси, намеренно выказывая в голосе раздражение. «Да кому какое дело до какого-то Карла? Давай лучше поговорим о тебе». «Я заканчиваю сеанс». «Нет, мистер Молинвуд, сэр, пожалуйста, подождите». Окей. Это было и вправду странно. Если так подумать, то сегодня весь день был наполнен странностью. Одна неожиданность шла следом за другой. Ну, прошлая неделя выдалась весьма скучной, поэтому время от времени свежие впечатления не помешают, однако сейчас уже явный перебор. Кем бы ни была эта женщина, это не похоже на то бы... Демона и мы перезвонили Бокси через несколько секунд. Вспомнив слова, сказанные Карлом, в которых он обещал звонить до тех пор, пока вторая сторона не примет вызов, Бокси немедленно ответил. «Привет!» «Эй, здорово, приятель!» «Карл! Ну, наконец-то! Ты не поверишь, каким нудным был тот второй голос!» «Да я и так знаю! Слушай, мне жаль, что так вышло! Просто в последнее время у нас тут небольшой завал, поэтому нам пришлось взять к себе нескольких неопытных демонов, чтобы поспевать с увеличившимися объемами работы. Поведение Джара Гиб... То есть я имею в виду поведение Джанет, было совершенно непрофессиональным. Я тебе гарантирую, что тебя ни с кем, кроме меня, соединять больше не будут». «Достаточно неплохо. Итак, чем я могу помочь сегодня, Бокси?» Ну, первоначально его цель состояла в том, чтобы заключить очередной демонический контракт на призыв, поскольку он выполнил основное требование и докачал демонологию до 8-го уровня. Тем не менее, внезапно для себя, он нашел более насущный вопрос. «Прежде всего, я хотел бы кое о чем тебя спросить». «Я сделаю все возможное, чтобы ответить на все твои вопросы». «Почему Джанет знала обо всем, что я сделал?» С ее слов Мимику стало понятно, что она знала чуть ли не о каждой мелочи его жизни. Да и не только она. Ведь Карл как-то ранее тоже показал неслабую осведомленность о его похождениях. К тому же, теперь он пришел к осознанию, что записка повелителя Луи Сорлы также была написана в странно дружелюбном стиле. «Ну, наверное, это вина твоих фамильяров. Ты же должен был уже знать, что они демоны, те еще сплетники». «Карл, ты втираешь мне какую-то дичь». «Ладно. В конце концов, ты обязательно узнал бы об этом, поэтому я могу тебе рассказать. Ты же в курсе, что босс наблюдает за тобой, верно?» «Ты говоришь о боге хаоса?» «Да-да. Он внимательно следит за всем, что ты делаешь. Исключительно для развлекательных целей, конечно». «Я знаю об этом. И что?» «И то, он придумал, что это будет клево, если он поделится твоими приключениями с нами». «Ах. Так дело в тех трансляциях, о которых ты упоминал ранее». «Да». «Значит, за этим наблюдают все сотрудники, и с демоны, и мы». «Ну, можно сказать и так». «То есть, за мной наблюдают не только демоны и мы?» «Нет». Бокси сделал глубокий вдох. «Сколько?» «Ну, знаешь, сложно почитать точное количество из...» «Сколько демонов, Карл?» «Все». «Все? Ты говоришь, что каждый демон знает, что я задумал?» «Типа того». «С каких пор?» «С того момента, как ты стал героем. Хотя пока ты спишь, нам пускают повторы. Так что мы видели почти все, начиная с Монотала». Получается, что вы вроде как должны смотреть на меня». «Нет, не совсем. Мы можем по желанию отключить трансляции прародителя Бокси Шоу. Просто здесь альтернативы получше нету». «Они видят меня прямо сейчас?» «О, еще как! Вот пока мы с тобой разговариваем, я все равно вижу твое изображение на границе сознания. Ты просто сидишь на дереве и ничего не делаешь». «А как насчет этого разговора?» «В «Демоны и мы» строгие правила конфиденциальности, и поскольку это связано с контрактами, то можешь быть уверен, этот разговор не является частью трансляции. Впрочем, если ты скажешь вслух, то это уже другое дело». «Мог бы и раньше сказать». «Что? И разрушить все веселье?» У Бокси ушло несколько секунд на то, чтобы обдумать слова демона. Он проанализировал смысл сказанного и определил курс своих дальнейших действий. «Скажи, Карл, а я популярный?» «О, безмерно!» «В таком случае, все будет в порядке, если я прервусь на несколько минут, чтобы обратиться к моей аудитории». Да, полагаю. Можешь делать что угодно, потому как у тебя все выходит чертовски классно. Собственно, потому оно интересно. Хорошо. Очень хорошо. Бокси в форме сундучка приказал Амброзии и Физи сидеть смирно, а сам тем временем использовал доступ к связи, чтобы вернуться на самую высокую точку в подземелье. Затем он поднялся на место, где выполнил ритуал нечестивого богатства, и вернулся в свою базовую форму — Доппельгангера. В течение нескольких секунд он пристально смотрел на случайную точку в пространстве перед собой, а затем его безликое лицо раскрылось, как хищная книга, до краев заполненная острыми зубами. «Приветствую, демоны и демонессы!» — заявил он ясным, четко поставленным голосом. В случае, если кто из вас не понял, то уведомляю, что в настоящее время у меня есть свободная вакансия на роль третьего фамильяра. Через 3 часа будет известен окончательный кандидат на эту роль. Если кто-то из вас считает, что у него или у нее есть для этого все необходимое, то, пожалуйста, свяжитесь с Карлом из компании «Демоны и мы». Передайте ему свою заявку на участие. Он поможет мне выбрать окончательного победителя. Затем он слегка наклонил голову на бок и показал зубастую улыбку небывалых доселе размеров. «Я верю, что перед недостойными упоминания конкурентами никто из вас не ударит лицом в грязь». Конечно, в окружающей тьме тихой ночи не было бы никого, кто бы на самом деле ответил на провокационные слова Бок. «Какого черта, Бокси?» За исключением одного демона, который все еще висел на линии. «Ну вот зачем ты это сделал? Мог бы просто заключить контракт обычным способом, верно?» «О, все так и будет, Карл. Через 3 часа». «Так скажи об этом и остальным, и пусть этот фарс прекратится. У меня тут уже 40 демонов на линии». «Что?» — ответил насмешливым тоном Мимик. «И разрушить все веселье?»